усталые святые. Горшки обжигают небоги, походные их капелланы. Они же презреют убогих, дадут индульгенцию, манну, небесную пообещают, и будут настойчиво бдить, чтоб паства на паперть с вещами являлась поклоны им бить. Горшки обжигают небоги, ремесло в раю не в чести. Но если обед нужен строгий и некому кинуться в ноги, прием с 9 до 6.